Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Книга «Притч» отличается от других книг Библии по стилю, однако она занимает важное место в ней. Имея философский оттенок по своему характеру, она подчеркивает моральные ценности, противоставляет мудрость глупостью и особенно увещевает молодежь, как она должна жить пред Богом. Во всей книге упоминается не менее 14 раз изречение «страх пред Богом», который указывает на ответственность человека. В притче 3 главе в 7 стихе сказано «Бойся Бога и удаляйся от зла». Этим словам предшествует совет «не надеяться на свою собственную мудрость». Итак, наставление в 1 главе 7 стихе повторяется в той или иной форме в разных местах книги. Начало мудрости – страх Господен. Если человек отвергает страх Господен в своей жизни, то он переживает духовное поражение и потерю. Даже и Соломон позже в своей жизни потерпел большой урон, потому что утерял страх Господен в конце своего царствования. Этот факт заставляет нас бодствовать, хотя мы начали нашу христианскую жизнь ревностно, однако случается, что наша любовь к Господу позже может охладеть. При изучении Священного Писания мы встречаемся на его страницах с такими печальными примерами в жизни людей. Они начали служить Господу хорошо, но позже допустили, что иные желания овладели их сердцами и разумом. В результате они сбились с пути, утеряв многие благословения, которые принесли бы им радость. Хотя это верно, что мы не потеряем нашего спасения при потере постоянного страха Господня, но христианин в таких случаях теряет вечную награду. Мы, конечно, также огорчаем Святого Духа и Господа Христа, который купил нас дорогой ценой, пролив свою кровь на Голгофском кресте. Некто сказал, кто, изучая другие книги Библии и условия их, непроходящие ценности, мы также замечаем весьма ясно их окружение, обстоятельства и людей. Но в книге «Притч» это почти отсутствует. То, что говорит эта книга, относится к нашему времени. Краткие ее высказывания подходят к жителям городов и сел, всей стране и даже всего мира. Снова и снова вы замечаете выражение «Сын мой, не забывай закона. Сын мой, храни мудрость». Наставление эти Соломон делал своему сыну, который должен был занять его престол царствия. В удивительной форме первые 10 глав написаны главным образом для молодых людей. Поэтому и теперь эти начальные главы должны стать сильным свидетельством и наставлением для молодых людей. Следующие за ними 10 глав содержат в себе советы всем людям, тогда как остальные главы с 21 по 31 дают наставление начальствующим народе с восхвалением женщины за их трудолюбие и служение в доме вообще. Дети воистину назовут такую мать благословенной, если она проявляет ответственность и верность в доме своем. Муж тоже будет хвалить ее. Итак, изучая эту книгу, мы видим, что внимательное отношение к выбору изречений проявлено в каждой секции. Это не просто набор слов и выражений, хотя бы и мудрых. Настоящая красота и сила книги «Притч» заключается в суммировании высказываний, которые определяют сущность мудрости, ее значение. Делается очень видным, что оно, это значение, является много больше, чем только характеристической. Мудрость, сказано, пребывала с Богом от самого начала вечно, от века я помазана, от начала прежде бытия земли. Когда он полагал основание земли, тогда я была при нем. 8 глава с 23 по 31 стих. Если эти слова сравнить с выражениями в Новом Завете, касающихся Господа Иисуса Христа как Творца и Содержителя Вселенной, то делается очевидным, что Соломон по вдохновению Святого Духа имел в виду воплощенного Христа, когда писал эти строки. Начальные стихи Евангелия от Иоанна таковы. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, которое было у Бога». А также Колоссянам 2 глава 3 стих имеет указание на этом, в котором во Христе сокрыты все богатства премудрости и знания. Поэтому, если мы смотрим на мудрость, олицетворенную в воплощенном Христе, притча 8 глава – это то, производит сильное впечатление. Следует обратить особое внимание на первую часть книги, с 1 главы по 10, как истина постигается. Дети, юноши или девицы имеют первую связь с познанием мудрости в их родном доме. Дисциплина, наставление, любовь и дружественность в родном доме делает неизбежным влиянием на ум и сердце детей и молодых людей. Общепринято мнение, что ранние годы являются самыми главными формацией характера ребенка. То, что юный ум воспринимает в доме во время этого нежного периода, неоценимо в жизни. Однако, если дитя в эти годы видит, слышит и понимает неприятные вещи отрицательного характера, то не исключена возможность, что такая молодая жизнь пострадает и уйдет от правдивости на путь плохой. Психологи сегодня серьезно это подтверждают. Соломон понимал истинность и ценность этого. После этого наступает период связи с внешним миром, когда молодежь находит друзей вне дома. Это настолько верно в наши дни, что мы не можем пройти мимо этого. Возрастающий юноша и девушка находят себе товарищей, друзей. Родители наблюдают, каковы по поведению эти молодые люди. Молодежь тоже сознает влияние, под которым она попадает. И вот приходит слово предупреждения. «Сын мой, если будут склонять тебе грешники, не соглашайся». 1 глава 10 стих. Зачастую этих друзей оказывается больше, чем один или одна. Школьное время дает эту возможность приобретать друзей. Связи могут оказаться ведущими к добру или злу. Но потом следует прогресс и развитие в этой книге. Круг жизни в городе расширяется. Молодежь довольно развита в наши дни. Зов городов, их жизнь, культура, поведение, влечение весьма очевидны. 1 глава 20 стих этой книги открывает область нашего изучения. Премудрость возглашает на улице, на площадях возвещает голос свой. Истина, положение. Отвержение пути мудрости ведет вниз к утратам, упадку, отчаянию. Но с другой стороны, если люди принимают зов истины, они находят помощь и охрану. А следующий «Меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла». 1 глава, 33 стих. Богобоязненные родители наблюдают за возрастом своих детей и возносятся о них молитвы, чтобы наставления, которые они получают дома, принесли хороший результат. Даже когда они пойдут в широкую сферу жизни на самостоятельный путь, храня чистоту и праведность. Иногда родители проливают горькие слезы, когда дети их идут плохими путями. Другие же весьма радуются, видя своих детей на пути Господнем, когда Он пользуется ими в служении ближним и благословляет их. Также и в Новом Завете мы встречаем такие предупреждения и призывы. Послание к Коринфянам есть наставление для молодых людей, которые намереваются начать семейную жизнь. Второе послание к Коринфянам, 6 глава, 14 стих. «Не преклоняйтесь по чужое ярмо с неверными». В таком духе говорит и 7 глава 1 послания к Коринфянам, указывая на ответственность и привилегии женатых. Это же послание призывает молодых и старших хранить свою жизнь в чистоте. Библия открывает, что все люди всех возрастов подвергаются искушениям и поэтому нуждаются в наставлении и предупреждении. Иногда родители желают и жалуются, что дети возросли, став юношей или девицей, восприняло умом своим такие вещи, которые было бы лучше для него не знать. Всякий с неверующими и безбожными обычно приносит такой плачевный результат. Мудрость, проявленная в доме, соединенная со Словом Божьим, наставлениями и ежедневными молитвами, является средствами для родителей в приготовлении возрастающих и идущих на путь самостоятельной жизни. Мы не должны страшиться мира и его приманок. Если путь наш пред Господом, и мы принимаем наставление Слова Божия, «Слово Твое я сохранил в сердце моем, чтобы мне не грешить пред Тобою» Псалом 118, 11 стих, а также и слово из притчи 22 главы 6 стих. «Настав юношу при начале пути его, не уклонится от него, когда и состареется». Поэтому, когда мы читаем начальные стихи притч, содержащих призыв к молодежи, не будем также забывать и родительской ответственности в приготовлении их для жизни в обществе. Дети, родившиеся в домах, где отец и мать любят Господа Иисуса Христа и знают радость омытия их грехов кровью Его на кресте, воистину благословены. Мы заканчиваем это размышление подходящим к этому стихом из притчи 3 главе с 5 и 6. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и надейся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». Аминь.